438. Матерь Агни-йоги. Неотступность рождает твердость сознания и уверенность в победном пути, и нам облегчает возможности близкого руководства. Много радости дает нам уверенность, что и завтра, и послезавтра, и всегда до конца близость наша утверждаться будет сознательно. Такая решимость уже не в мерах человеческих, но духа и прошлых богатых накоплений. Узы, связующие нас, идут из глубины веков и торжествуют над жизнью, над смертью. В жизни они объединяли нас, несмотря на дальность расстояний и прочие препятствия. Объединяют они и ныне, когда дух мой освободился от тела.